Вокруг была темная ночь, а потом становилось светло. И то у нее должен был родиться ребенок, то у Мелани, которая кричала в муках, но, в общем, Мелли все время была тут. И Скарлетт чувствовала ее прохладные пальцы, и Мелани в волнении не всплескивала зря руками и не всхлипывала, как тетя Питти. Стоило Скарлетт открыть глаза и сказать «Мелли!» И голос Мелани отвечал ей. И, как правило, ей хотелось еще шепнуть «Ред! Я хочу Реда!» Но она словно во сне вспоминала, что Ред не хочет ее. И перед ней вставало лицо Реда, темное, как у индейца, и его белые зубы, обнаженные в усмешке. Ей хотелось, чтобы он был с ней, но он не хочет. Однажды она сказала «Мелли!» И голос мамушки ответил «Тихо, детка». И она почувствовала прикосновение холодной тряпки к своему лбу и в испуге закричала «Мелли! Мелани!» И кричала снова и снова, но Мелани долго не приходила. В это время Мелани сидела на краю кровати Ретта, а Ретт, пьяный, рыдал, лежа на полу. Всхлипывал и всхлипывал, уткнувшись ей в колени. Выходя из комнаты Скарлетт, Мелани всякий раз видела, как он сидит на своей кровати. Дверь в комнату он держал открытой и смотрит на дверь через площадку. В комнате у него было не убрано, валялись окурки сигар, стояли тарелки с нетронутой едой. Постель была смята, не заправлена. Он сидел на ней небритый, осунувшийся и без конца курил. Он ни о чем не спрашивал Мелани, когда видел ее. Она сама обычно на минуту задерживалась у двери и сообщала: «Мне очень жаль, но ей хуже». Или: «Нет, она вас еще не звала. Она ведь в бреду». Или: «Не надо отчаиваться, капитан Батлер. Давайте я приготовлю вам горячего кофе или чего-нибудь поесть. Вы так заболеете». Ей всегда было бесконечно жаль его. Хотя от усталости и недосыпания она едва ли способна была что-то чувствовать. Как могут люди так плохо говорить о нем? Называют его бессердечным, порочным, неверным мужем. Когда она видит, как он худеет, видит, как мучается. Несмотря на усталость, она всегда стремилась, сообщая о том, что происходит в комнате больной, сказать это подобрее. А он смотрел на нее, как грешник, ожидающий страшного суда, словно ребенок, внезапно оставшийся один во враждебном мире. Правда, Мелани ко всем относилась как к детям. Когда же, наконец, она подошла к его двери, чтобы сообщить радостную вещь, что Скарлетт стала лучше, зрелище, представшее ее взору, было для нее полной неожиданностью. На столике у кровати стояла полупустая бутылка виски, и в комнате сильно пахло спиртным. Ред посмотрел на нее горящими остекленелыми глазами, и челюсть у него затряслась, хоть он и старался крепко стиснуть зубы. «Она умерла?» «Нет, что вы! Ей гораздо лучше!» Он произнес «О, Господи!» и уткнулся головой в ладони. Мелани увидела, как задрожали, словно от озноба, его широкие плечи. Она с жалостью смотрела на него и вдруг с ужасом поняла, что он плачет. Мелани ни разу еще не видела плачущего мужчину и уж, конечно, не представляла себе плачущим Ретта. Такого бесстрастного, такого насмешливого, такого вечно уверенного в себе. Эти отчаянные, сдавленные рыдания испугали ее. Мелани в страхе подумала, что он совсем пьян, а она больше всего на свете боялась пьяных. Но он поднял голову, и, увидев его глаза, она тотчас вошла в комнату, тихо закрыла за собой дверь и подошла к нему. Она ни разу еще не видела плачущего мужчину, но ей пришлось успокаивать стольких плачущих детей. Она мягко положила руку ему на плечо и он тотчас обхватил ее ноги руками. И не успела она опомниться, как уже сидела у него на кровати, а он уткнулся головой ей в колени и так сильно сжал ее ноги, что ей стало больно. Она нежно поглаживала его черную голову, приговаривая, успокаивая: «Да будет, вам будет, она скоро поправится». От этих слов Мелани он лишь крепче сжал ее ноги и заговорил. Быстро, хрипло, выплескивая все, словно поверяя свои секреты могиле, которая никогда их не выдаст. Впервые в жизни выплескивая правду, безжалостно обнажая себя перед Мелани, которая сначала ничего не понимала и держалась с ним по-матерински. А он все говорил, прерывисто, уткнувшись головой ей в колени, дергая за фалды юбки. Иной раз слова его звучали глухо, словно сквозь вату. Иной раз она слышала их отчетливо, безжалостные, горькие слова признания и унижения. Он говорил такое, чего она ни разу не слышала даже от женщины. Посвящал ее в тайную тайн, так что кровь приливала к щекам Мелани. И она благодарила Бога за то, что Ред не смотрит на нее.